сказал Атос, сжимая ему руку. «Скорее, скорее, решайтесь!» — крикнул де Жюссак. «Скорее!» — заговорили Портос и Арамис. «Нужно что-то предпринять!» «Этот молодой человек исполнен великодушия!» — произнес Атос. «Но всех троих тревожила молодость и неопытность Д'Артаньяна. Нас будет трое, из которых один раненый и в придачу юноша, почти ребенок. А скажут, что нас было четверо». «Да, но отступить!» — воскликнул Портос. «Это невозможно!» — сказал Атос. Д'Артаньян понял причину их нерешительности. «Милостивые государи», — сказал он, — «испытайте меня. И клянусь вам честью, что я не уйду с этого места, если мы будем побеждены». «Как ваше имя, храбрый юноша?» — спросил Атос. «Д'Артаньян, сударь. Итак, Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян, вперед!» — крикнул Атос. «Ну как же, государи мои», — осведомился де Жюссак. «Соблаговолите вы решиться, наконец?» «Все решено, сударь», — ответил Атос. «Каково же решение?» — спросил де Жюссак. «Мы будем иметь честь атаковать вас», — произнес Арамис, одной рукой приподняв шляпу, другой обнажая шпагу. «Вот как? Вы сопротивляетесь?» — воскликнул де Жюссак. «Тысяча чертей! Вас это удивляет?» И все девять сражающихся бросились друг на друга с яростью, не исключавшей, впрочем, известной обдуманности действий. Атос бился с неким Каюзаком, любимцем кардинала. На долю Портоса выпал Бекара, тогда как Арамис оказался лицом к лицу с двумя противниками. Что же касается Д'Артаньяна, то его противником оказался сам де Жюссак. Сердце молодого гасконца билось столь сильно, что готово было разорвать ему грудь. Видит Бог, не от страха, он и тени страха не испытывал, а от возбуждения. Он дрался, как разъяренный тигр, носясь вокруг своего противника, 20 раз меняя тактику и местоположение. Жюссак был по тогдашнему выражению мастер клинка, и притом многоопытный. Тем не менее он с величайшим трудом оборонялся против своего гибкого и ловкого противника, который ежеминутно, пренебрегая общепринятыми правилами, нападал одновременно со всех сторон, в то же время парируя удары, как человек, тщательно оберегающий свою кожу. Эта борьба, в конце концов, вывела де Жюссака из терпения. Разъяренный тем, что ему не удается справиться с противником, которого он счел юнцом, он разгорячился и начал делать ошибку за ошибкой. Д'Артаньян, не имевший большого опыта, но зато помнивший теорию, удвоил быстроту движений. Жюссак, решив покончить с ним, сделал резкий выпад, стремясь нанести противнику страшный удар. Но Д'Артаньян ловко отпарировал, и в то время как Жюссак выпрямлялся, гасконец, словно змея, ускользнул из-под его руки и насквозь пронзил его своей шпагой. Жюссак рухнул, как подкошенный. Освободившись от своего противника, Д'Артаньян быстрым и тревожным взглядом окинул поле битвы. Арамис успел уже покончить с одним из своих противников, но второй сильно теснил его. Все же положение Арамиса было благоприятно, и он мог еще защищаться. Бекара и Портос ловко орудовали шпагами. Портос был уже ранен в предплечье, Бекара — в бедро. Ни та, ни другая рана не угрожала жизни. И оба они с еще большим ожесточением продолжали изощряться в искусстве фехтования. Атос, вторично раненый Каюзаком, с каждым мгновением все больше бледнел, но не отступал ни на шаг. Он только переложил шпагу в другую руку и теперь дрался левой. Д'Артаньян, согласно законам дуэли, принятым в те времена, имел право поддержать одного из сражающихся. Остановившись в нерешительности и не зная, кому больше нужна его помощь, он вдруг уловил взгляд Атоса. Этот взгляд был мучительно красноречив. Атос скорее бы умер, чем позвал на помощь. Но взглянуть он мог, и взглядом мог попросить о поддержке. Д'Артаньян понял и, рванувшись вперед, сбоку обрушился на Каюзака. «Ко мне, господин гвардеец! Я убью вас!» Каюзак обернулся. Помощь подоспела вовремя. Атос, которого поддерживало только его неслыханное мужество, опустился на одно колено. «Проклятие!» — крикнул он. «Не убивайте его, молодой человек! Я должен еще свести с ним старый счет, когда поправлюсь и буду здоров!»